От работы меня отвлек рев, очень громкий и очень отвратный. Убить. Ешкин Макаришкин. Оно говорит, вот честно, само вырвалось. А тем временем недалеко от Коцебу схватились в борьбе два гиганта. Мерзость vs Султан Земли, он же Зверобог, он же говорящая каменная башка. Два огромных и по-разному отвратительных монстра схватились друг с другом и стали давить со всех сил. Переплели руки, уперлись ногами в землю, с легкостью зарываясь на пару метров пятками, напряглись и мерзость стал скользить назад, словно сама земля не желала держать его на себе. В чем-то я ее понимаю. Удар кулаком Зверобога едва не оторвал голову голему плоти, но на то он и голем, что ему на переломы плевать, пока конечности держат форму. Он переступил и ответил Султану Земли шикарным, но медленным апперкотом. Каменная башка дернулась вверх, но он не завалился на спину, а успешно переступил ножищами, компенсируя силу удара, но руку мерзости не отпустил, а потом и дернулся всей силы, буквально выламывая ее, после чего отбросил ее на землю. Султан Земли как следует размахнулся. Один удар, один хороший удар каменной десницей, и это уродливое чудовище вернется обратно в могилу. Узри мощь скалы. Прогремел исполин. Хрясь. Стопудовый гранитный кулак с силой вошел в студенистую плоть противника. Исковерканное лицо содрогнулось и сморщилось. Из пасти посыпались обломки зубов бивней. Мэррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ради. Еще одну. Султан расправил могучие плечи, медленно поворачиваясь. Судя по тому, что он сумел различить слова, кричащие подобрались к нему почти вплотную. Интересно, кто это такой храбрый? Язык незнакомый, до сегодняшнего дня султан такого не слышал. Конечно, понять смысл это не помешало, для богов не существует такой вещи, как языковой барьер. Божество без малейших затруднений заговорит на любом наречии. «Кто вы такие?» – недоуменно прогремел султан, глядя на дывкацы. «Странные козявки, совсем крохотные, но все же чуточку покрупнее микроскопических людишек». Приглядевшись, султан даже может различить черты лиц. Резкие, грубые, словно тоже вырубленные из камня. В воздухе что-то просвистело. Султан уставился на левое плечо, за него зацепился абордажный крюк о четырех лапах. Однако, эти козявки должны быть весьма могучи, чтобы швырять на такую высоту тяжелые железяки. «Кажется, таких я еще не давил», — подытожил султан, с удовольствием поднимая громадную ножищу. «Исправим упущение». Лязгающий звон. С разных сторон уцепились еще несколько абордажных крюков. Некоторые не удержались и сорвались, но осталось еще много. Пока султан боролся с мерзостью, ему опутали канатами руки, шею, торс, но до сего момента он даже не замечал этих ничтожных паутинок. «Навались!» – прорычал Лампирос Вешепи, с силой теня один из канатов. «Готовы, вождь, запускай!» Небеса потемнели. Колоссальная ступня пошла вниз. «Сейчас обрушится!» Растопчет. «Духи предков, укрепите руки!» Взревел вождь огненной горы, бешено раскручиваясь вокруг своей оси. Намазаленные ладони разжались. Зачарованная кувалда с гулом унеслась вверх по касательной. «О!» Пошатнулся султан земли, замерев с поднятой ногой. Его ударили. Его только что ударили прямо в грудь. Бросили в него что-то совсем маленькое, почти невидимое. Но какое странное чувство. Еще никогда в жизни его не толкали так сильно. В груди засела заноза, очень глубоко засела, вниз сыплются крупные осколки, вокруг расходится паутина трещин. А еще он, кажется, теряет равновесие, он падает. «Индрак!» – послышалось снизу. «Индрак! Индрак!» – султан земли закричал, взмахнул руками, безуспешно пытаясь удержать равновесие. Зачарованная кувалда Индрака толкнула его назад, и сотня дюжих дывкацы тут же дернули за канаты, продолжая скандировать имя вождя. «Индрак!» – пророкотал Лампирос Вешепи, делая сильный рывок. «Индрак! Нет, нет, нет, только не опять!» В ужасе загремел султан, чувствуя, как почва уходит из-под ног. Исполинский силикоид обрушился со страшным грохотом. Дывкацы едва успели отскочить, побросав канаты. Кое-кто замешкался и оказался раздавленным всмятку. «Индрак! Чемпион! Индрак! Чемпион!» – завопила Ванесса, подпрыгивая на манер футбольной болельщицы. «А, скажи, подумаешь, я бы тоже так смог», — ревниво прищурился Креол, выбрасывая очередную огненную вспышку. Всадники на вимперах так и вьюжат вокруг Коцебу, даже Архимаг едва успевает отбиваться ото всех разом. Некогда было даже помочь бьющемуся трупа монстру. А уж я, недомог по местным меркам, и вовсе толком помочь не смогу. Их слишком много, и все они сильнее меня. Нет, троих я все-таки ссадил на землю, насмерть, понятное дело, но их тут десятки. Ольга тоже четверых прикончила, а Креол уже на третий десяток идет. Шамшутдин на них вообще не отвлекается, поважнее дела есть. Вдруг все маги, что были на этом континенте, почувствовали что-то странное, какую-то вибрацию тонких слоев мира. Ну, а те, кто поближе, вроде нас, стоящих на Коцебу, почувствовали разрыв пространства, причем совсем близко, буквально рукой подать. Не сговариваясь, мы все уставились на главную колдовскую цитадель, откуда вышли три огромные фигуры. Конечно, они были раза в полтора ниже той же мерзости или султана земли, но все равно огромные. Вместо кожи застывшая лава, лица нет, а так издалека, просто огромные огненные человекоподобные фигуры. Две руки, две ноги, голова. «Это кто такие?» – спросила Ванесса. «Это адские духи», – выдохнул Креол. «Тяжелые войска Лэнга. Ученик, твой выход. Угу. Шамшутдин, спусти меня вниз, пожалуйста». Я еще и договорить-то не успел, как оказался в воздухе, а через несколько секунд мягко приземлился, накинул на себя электрический доспех и, взяв в руку пистолет, отправился по направлению к адским духам. Ошибиться тут крайне сложно, хотя бы потому, что этих тварей видать издалека, а уж почувствовать эту злую мощь можно и с расстояния во многие километры. Аура у ребят, конечно, поменьше, чем у султана, но все равно невероятно мощные. Постепенно перешел на легкий бег, все быстрее и быстрее приближаясь к огненным монстрам, но все равно не успел. Они и своих, и чужих крошат с одинаковым равнодушием, и не то, чтобы я так уж жалел серых, но и наших они уничтожили около тысячи еще до того, как я успел пересечь поле боя. Так что ждать нельзя. Когда до ближайшего монстра осталось около сотни метров, я достал свою булаву с адамантовым ударником и активировал заклятие усиления, тут же вырастая в громадную фигуру, что возвысилась над всеми на этом поле. Рукоятка булавы приятно греет ладонь, тело быстрое и гибкое, моноразогнано до максимума, так что я даже пули вижу. Пора. В десяток прыжков я поравнялся с огненным чудовищем и взвился в воздух, тут же со всей огромной силой опуская булаву на голову монстра. Он вроде как присел, что ли, но тут же начал выпрямляться, так что времени на перекур нет. Удары посыпались на него со всех сторон и настолько сильные, что свечение духа стало постепенно уменьшаться. Он поднял руку и швырнул в меня метеорит, но я увернулся, благо, что за моей спиной оказались вражеские войска. Метеорит в одно мгновение слезал около тысячи серых. Чудовищное умение, но это можно использовать для помощи своим. Так что теперь приоритеты сменились, я не только его бил, но и старался, чтобы его атаки приводили к потерям у серых. Это было не очень-то и сложно, в принципе. Так что я не останавливался, хоть и чувствовал, что со спины подкрадывается еще один монстр. Еще парочка метеоритов, и дух взревел, осыпаясь на землю горящей пылью. Вот и славно. Кто на новенького? О, и, не став ждать ответа или еще чего, на максимальной скорости рванул к нему, тут же нанося удар в левую конечность, отчего дух так и остался стоять, как стоял, только без ноги. Увернуться аккуратно и крайне быстро, сзади раздался мощнейший взрыв. Ударить, еще, еще, увернуться и ждать. В моем сознании была прочерчена виртуальная линия, от самого демона и прямо к ставке серых. По-моему, самый простой и логичный способ раздать всем сестрам по серьгам. Серым огонь прямо в палатку штаба, а демону разрядочка. Бью снова и снова, пока его внешняя оболочка не погасла, а там еще и еще, пока вместо него не осталась еще одна кучка пепла. Третий тоже недалеко оказался, но, к сожалению, не один. Эту чудовищную ауру ни с чем не спутать. Высший демон и, судя по всему, Лаласу. Более того, он заинтересовался мной и сильно, учитывая то, с какой скоростью он приближается. Учитель, мной тут заинтересовался Лаласу, так что с третьим адским духом пусть разбирается кто-нибудь другой. Ментальный пакет ушел адресату, а я призвал полсотни воздушных духов, завернулся в них и рванул в небо на всей возможной скорости. Но основное направление побега все равно было достаточно четким, в сторону Креола, ибо без его помощи я труп в первые же секунды боя с этим чудовищем, и даже хуже того, душа моя пойдет ему на прокорм, чего я не желаю куда больше, нежели боюсь смерти. Как освободишься, Поспеши на помощь и приготовь свою мегадубинку против него. Я веду его к тебе. Следующая минута навсегда останется в моей памяти. Я взвивался к небесам, падал к земле подбитой птицей, шнырял у самой земли, с бешеной скоростью уворачиваясь от солдат, пушек, холмов и воронок взрывов. Лаласу не отставал, более того, он успевал пожирать души и тела тех, кто оказывался поблизости, развоплощал разумных сотнями, причем все это походя. И я ничего не мог с ним сделать, ничего, просто не мой уровень. И по чести говоря, вряд ли когда станет моим. Криол обследовал меня вчера и предрек скорое торможение развития. Сказал, что духовные линии почти выбрали основной потенциал развития, так что нужно будет много времени, пота и крови, чтобы стали нарастать новые, образовывать новые чакры пересечения и развиваться, увеличивая объем и контроль. Говорит, еще пару лет, и мое развитие остановится практически полностью. Недалеко от Коцебу я резко затормозил и в развороте хлестанул демона огненной плетью. И тут же, чтобы сбить с толку, спросил, чего привязался, а я вот к тебе лез, нет, так и ты меня не трогай. Мое возмущение поставило откровенно тупого демона в тупик всего на несколько секунд, но он все-таки взял себя в руки и даже ответил, отдай мне проклятый металл, и обещаю, я убью тебя быстро. Самодовольно усмехнулся Лаласу. «Проклятый металл? О чем ты вообще говоришь, страхолюдина? Чего ругаешься? Ты вон тоже не мисс Вселенная!» Обиженно ответил демон. «Твою-то и так и эдак, главное чтоб в удовольствие. Обидчивые какие демоны пошли! Отдай мне свою булаву, и я сдержу свое обещание. А если я тебя ей по башке огрею? Стоп, а почему проклятый? Я его в земле нашел, но ничего сделать с ним не смог, вот и прикрутил к палке поудобнее. Говорю только чистейшую правду. Лаласу, конечно, не интеллектуал, но уж правду отличать умеет не хуже Криола, так что ни слова лжи, заодно и время потяну. Конечно, ты не смог его перековать, букашка, это же проклятый металл, он самый твердый из всего, он так и сказал, с большой, даже огромной буквы, всего, все равно не понимаю, а тебе-то зачем моя булава сдалась, она под мой рост сделана, и тебе не подойдет. Я отвел оружную руку за спину, якобы в детском нежелании отдавать и все тут. Даже похожее эмоциональное состояние получилось вспомнить, что вызвало улыбку где-то глубоко внутри моего разума. Да не нужна мне твоя дубина, идиот, только ударная часть. Вот чего ты обзываешься, самому ведь тоже не нравится, а я вообще правду сказал, а вот ты нет. Так и подпирала ему язык показать, но сдержался. Надоел, смертный, рыкнул демон и уставился на меня своим пронзительным взором. Я вдруг отчетливо понял, что через мгновение умру, просто перестану существовать. И сделал первое, что пришло мне в голову. Выставил перед собой руку с булавой в естественном жесте защиты. Прошел один момент, второй, вот уже и секунда мелькнула, канув в прошлое, а я все еще живой. Чуть сдвинул булаву и посмотрел в глаза Лаласу. Ярость необузданная, безудержная, вот что в них было. Мана будто даже без моего участия ускорилась в моих духовных линиях. Взбурлила, вскипела, кажется, даже начала выступать наружу по всему телу. Мир замер, воздух стал таким густым, словно кисель, сердце, кажется, не билось вовсе, а все сущее сжалось для меня в одном векторе опасности. Мир-то может и замер, а вот Лаласу нет. Он стоял в 15 метрах, когда мы разговаривали, но спустя момент он оказался на расстоянии его вытянутой руки и протянул ее ко мне. На тебе булавой по протянутой культяпке. Ух, как удачно. Острие, торчавшее из шара, словно маленькая кирка, попало ровнехонько в локтевой сустав, а скорость удара снесла висевшую на ниточках кожи руку у самого локтя. Вот и вся удача. Теперь демон знает мою скорость и больше так не подставится. Шаг вперед, еще ближе, и удар вверх, в голову. Повернуть булаву острием у меня уже не вышло, но и сам удар получился отменным. Он начал отдергивать от него голову, и тут снизу, под подбородок прилетело адамантом. Да так сильно и акцентировано, что демона отбросило от меня. Впрочем, мне от этого не легче. 6 дырок в животе, и 3 параллельных разреза через весь торс. А я, похоже, труп. Повреждение тела фигня, а вот повреждение астрального тела куда как хуже. Тут нужен не целитель, а настоящий гений от целительства, чтобы меня на ноги поставить. Я упал на землю, придерживая рукой собственные внутренности. Что-то мне хреново как-то. Давно так плохо не было. Силы утекают с бешеной скоростью, и я с этим сделать ничего не могу. Уже отключаясь, я увидел ногу лапу демона. Она летела прямо мне в голову. Глава 23. Ольга, спусти меня туда. Я орала на целого архимага, но его черный череп совершенно на меня не реагировал. Он же умирает, ты же видишь. Архимаг Шамшутдин только печально кивнул и продолжил выполнять свои обязанности по защите войск от колдовских атак. А над телом Стейна развернулась такая битва, которой не видела эта планета уже многие сотни лет. Маг сражался с архидемоном. Учитель Стейна задержался на Коцебуне просто так. Он готовил что-то чрезвычайно мощное, и это требовало от него полной концентрации, так что помочь ученику вовремя он просто не мог. Его руки вытанцовывали знак за знаком, тут же с легкостью собирая их в печати запредельной сложности и красоты. Я видела это и все, что могла, так это молиться, чтобы он закончил поскорее. Стейн улепетывал от этого урода через все поле боя, и в какой-то момент остановился. Я видела, он стал заговаривать демона, и у него даже неплохо получалось, пока что-то не произошло. Причем на такой скорости, что я не смогла рассмотреть. Вот они стоят и разговаривают, а через мгновение Стейн уже падает с разорванным торсом на землю, а урод летит от него спиной вперед и тоже падает. Но он тут же встает и, придерживая болтающуюся голову за череп, подходит к моему мужчине и поднимает ногу, чтобы раздавить его голову, словно переспелый арбуз, но не успевает. Его отшвыривает от тела Стейна так, словно в него военный таран влетел. Демона крутит в воздухе, везет по земле и камням, пока он наконец не останавливается, а совершенно черный посох влетает в руку Креолу. Тот величественно ступает на землю и выпускает из рукава какую-то цепь. На долю секунды он отвлекается и мощным заклинанием исцеления восстанавливает Стейну тело. Но это не главное. Поврежденное астральное тело таким заклинанием не вылечить, так что он продолжает умирать, пусть и медленнее в десятки раз. Ну, проживет он не минуту, а час. Какая разница? Для меня никакой. Вместе с ним умираю и я. Демон отвратительно ухмыльнулся, увидев того, кто теперь ему противостоит, и рванул с места на огромной скорости. Пять рук завертелись в странном танце, надеясь нашинковать Креола на лоскутки и добраться до такой вкусной души, как душа архимага. Но Креол — это не Стейн, не опытный и молодой маг. Креол — это Креол, так просто его не взять. Цепь взвелась в воздух и перекрыла основные векторы атаки демона, постепенно разгораясь до невозможных для любого металла температур. Она буквально побелела, и только коснулась тела демона, как тот рассерженно прошипел: «Я есть древний, перестань быть». Даже на Коцебу, до которого от места боя было не менее сотни метров, я почувствовала, с какой неодолимой мощью борется архимаг, и он все еще жив. Посох – это страшное оружие, взметнулся из его руки и постарался вонзиться своим наконечником прямиком в злобную рожу монстра, был отклонен его хвостом с жалом на конце, и еще раз и еще. Креол что-то прошипел в лицо демона и сделал странное движение. Не сказать, что мне все было видно, но основное понятно. Короткая словесная провокация, имитация очередного удара посохом и хвост, устремившийся на отбив посоха, застрял в появившейся петле цепи. Мгновение, и посох входит прямо в глаз демона, а над полем гремит голос архимага. «Твоя душа моя!» Демона буквально засасывает внутрь этого страшного куска обсидиана, а по астралу проходит судорога от паники и ярости высшего демона, который понял, что попал. Как только я поняла, что с демоном покончено, он тут же перестал меня волновать. Все мое сознание снова заволокло пониманием, что Стейн умирает. Умирает. Помоги ему, перенеси Стейна сюда, пожалуйста. Я снова трясу телекинетика, словно тряпичную куклу, и он сдается. Через пару секунд Стейн уже на бронзовом диске Коцебу, а Креол только грустно проводил его взглядом, в то же время поглаживая свой посох и словно всматриваясь внутрь него всеми чувствами. Я еще секунду посмотрела на учителя моего Стейна, но тот уже направился навстречу оставшемуся адскому духу, так что, помощи от него ждать бессмысленно, он очень занят, а потому сконцентрировалась на самом молодом маге. Что же делать? Что же мне делать? Так не хватает знаний, Шамшутдин. Как я его боялась еще буквально вчера, просто додрожив в коленках. Практически видимая мощь этого мага давила на меня не хуже, чем мощь Креола. Но сейчас мне откровенно плевать, насколько он силен. Он интересует меня исключительно как источник информации и возможностей, которыми может помочь в решении моей задачи. Такой вот психоэмоциональный самотренинг. Ты знаешь способы исцеления таких травм? Нет, дева моя. Я не целитель и никогда особо не интересовался этим направлением. Прости. Чернокожий архимаг только печально пожал плечами и отвернулся. «Да где же взять знания?» Этот вопрос как будто отскакивал от стенок моего черепа и снова возвращался рикошетом. Снова и снова. Стивен наверняка знает, что нужно делать, но у него не спросишь. Он в отключке и медленно, но верно умирает. Хотя, я вышла на самый край бронзового диска и потянулась туда, вдаль, к рядам врагов, выискивая незащищенных от моего вампиризма людей. Нашла довольно большую группу без единого мага, видимо, до них удав добрался, и потянула на себя их прану, тут же передавая ее Стейну. Оставалось надеяться, что переизбыток праны позволит ему прийти в себя и помочь мне спасти его. Это был единственный шанс. Я опустошала группу за группой, откидывая их, словно пустые бурдюки в пустыне, и переходила к следующей. Прана в теле Стейна не задерживалась, вытекая из него совершенно свободно, а общий уровень поднимался крайне медленно. Минута за минутой утекали в бездонную пропасть прошлого, пока я не услышала край муха, что само по себе чудо в такой какофонии, как поле боя, как Стейн что-то прошептал, что, я даже не поняла, как оказалось около него. Светоч небес, мудрая Иштар, хозяйка богов, чье да есть истинное да, горделивая средь богов, чьи приказы верховны, хозяйка небес и тверди, правящая повсюду. Иштар, при имени твоем склоняются все головы. Я есмь Стейн, сын сей же, склоняюсь перед тобой. Да очистятся мои члены подобно ляпис лазури, да воссияет мое чело подобно алебастру, подобно сияющему серебру и червонному злату, да не затемнюсь я. Вот что я услышала, когда буквально прислонила ухо к его губам. Он молился своей богине, он собрался умирать, но буквально через секунду я поняла, что ошиблась. Нет, это не погребальная молитва, в нее никто ману не вкладывает, да еще и в таких количествах, да еще и посередине текста. А еще через мгновение тело Стейна выгнуло, и он, засветившись в астрале словно мощный прожектор, забился в конвульсиях. Изо рта потекла кровь, видимо, язык прикусил. На выдохе, кровь буквально прыснула мелкодисперсной взвесью, и Стейн расслабленно рухнул на траву. Я тут же нырнула за вторую пелену и стала рассматривать его астральное тело, но все было более или менее в норме. Силы перестали вытекать из него, да и вообще, он выглядел совершенно здоровым. Разве что уровень праны упал ниже плинтуса, но это не проблема. Я зачерпнула праны у трех серых и тут же перелила ее Стейну. Несколько секунд, и он открыл глаза. Ох, что ж я маленьким не сдох. Хреново мне что-то. Понятно. Все-таки ответила, и он расслабленно улегся прямо на траву, счастливо щурясь на тусклое сквозь тучи солнце. «Как ты это сделал, Стейн?» Я спросила его не просто так. Исцелиться от таких травм практически невозможно, тем более столь быстро. В первый раз использовал это заклинание не как самостоятельное исцеление, а как апостольство, и прекраснейшая ответила, да не просто ответила, еще и облагодетельствовала, исцелив меня. Правда, мой долг перед ней снова вырос, а это нехорошо. Мужчина не должен жить в долг, даже у богини. Неправильно это. Богиня, та, у которой мы гостили перед переходом сюда, именно. И часто она отвечает, понятия не имею. Мне часто, видимо, какие-то планы на меня есть. Я в принципе не против ей помощи так, но она светлая богиня, да еще и любви, так что ее арсенал воздействия на обычные миры и события в них весьма ограничен. Так что вполне можно понять ее предпочтение к должникам. Но знаешь, я ведь свою маму не знал никогда, так что она, вроде как, заменила ее, в некотором роде. По крайней мере, эмоционально. Только ты ей не проболтайся, а то будет мне ата-та прямиком по филию. Да уж, все-таки странный ты, Стейн, просто до невозможности. Какой есть уж, только что погибли Андрей и Слава. Я не ожидала, что его настроение сменится так резко, и реакция моя оказалась запоздалой. Я вдруг поняла, мне, конечно, жаль этих оборотней, но после того, как я в своей голове успела похоронить Стейна, эта жалость не так уж и велика. Так что все, что я сделала, это потянулась к нему и обняла. Сильно-сильно, как только могла. Я понял, милая, но мне нужно идти. Иди, но возвращайся. Второй раз я такое не перенесу. Ты сильная, и я в тебя верю. И ты в меня верь, я вернусь. Он подхватил свою булаву с травы, куда ее отлевитировал Шамшутдин, вместе с телом самого мага, подошел к краю Коцебу и взлетел, окутавшись воздушным духом. Стейн, судя по энергетическому фону, в котором я очнулся, демона больше нет. Лаласу мертв, а это радует, как и то, что с третьим адским духом тоже расправились. А вот смерти перевертышей меня сильно расстроили. Тем более, что буквально пару часов назад Слава прорвался за вторую пелену. Впрочем, он такой не один. Некоторые веретники тоже пробили вторую пелену и сражаются в духовной форме. Сам видел гончую, которая рвала серых в клочья, и только глубоко внутри просматривался силуэт человека. Видел и серебрянку, которая разрывала вражеских солдат на несколько частей. Вообще, такие вот затяжные бои дают веретникам уникальный опыт не только экономии сил, но и куда лучше заставляют развиваться, быстрее и качественней. Многие свежие сноходцы прыгнули за вторую пелену за такое малое время, что в Сосновске о таких скоростях остается лишь мечтать. Правда, тут они не ограничены в знаниях, а там приходилось выцарапывать их, даже выгрызать иногда. Я долетел до своих ребят довольно быстро, да тут и было-то всего пара километров по прямой. Приземлился и тут же стал начитывать электрические доспехи на тех, у кого они уже исчезли, и остальной группе приходилось их прикрывать. «Где ты был?» – заорал на меня Олег. Я дочитал очередной доспех и спокойно ответил. «Умирал». «Че?» «Что?» Видимо, оборотень такого ответа от меня не ожидал, потому как явно заготовленная речь захлебнулась толком не начавшись. «Меня убил архидемон. Но ты ведь живой. Что ты все врешь? Не хочешь? Не верь. Потом спросишь у Ольги, если захочет, то расскажет тебе сама». А если пошлет, все равно права будет. Нечего в душу лезть в грязных кирзачах, отмел я все его возражения. Он потерял друзей, это понятно, но и я не прохлаждался в этот момент на гавайских пляжах с коктейлем в руке. У каждого свой ад, Олег. Я расстегнул располосованный полковничий мундир и дернул в сторону остатки шикарной шелковой сорочки. На удивление, шрамы остались на теле. Почему, не знаю, но при движениях я их немного ощущал. Со временем пройдет, я думаю. Еще вопросы? Извини, не нужно. Я все понимаю. Взмахом руки я погасил его извинения и продолжил свое дело. Обновив защиты, мы отправились дальше. Но в этот раз не просто шли вместе с войсками в атаку, это уже не критично. Ведь ракушцы уже взошли на плато, а первые ряды давно попирают те земли, на которых совсем недавно начинался город. Нет, теперь мы шли в совершенно определенном направлении, к малому зиккурату, ибо большой еще не достроен, и Слава Пречистой Деве. Что-то мне совершенно не улыбается ждать новых неубиваемых монстров из этой постройки. Ладно еще адские духи, хрен с ними, но еще одного высшего демона моя психика может и не перенести. Для этого нам пришлось пересечь практически все поле боя, так что по пути мы неплохо постреляли, даже пришлось просить у Шамшутдина 3 ящика с патронами и лимонками. У ребят, к тому моменту, когда мы подходили к каменным ступеням зиккурата, уже руки тряслись сами по себе. Так что, увидев нескольких паладинов у входа, мы тоже присели на пару минут, нервишки восстановить. «Приветствую, лады. Как у вас тут дела?» Поинтересовался я у нескольких раненых паладинов, что спешно латали кто раны, а кто и доспех. «С кем имею честь?» Поинтересовался один из них, барон Вильский, ученик Криола. «А это мои люди, тоже маги, понятное дело». «Ученик святого Криола, поздравляю, это великая честь, барон». «Лоткерит, приятно познакомиться», склонил голову паладин. «И мне, как у вас тут дела?» «Давим тьму, давим». «Понятно, да куда додавили?» «До третьего этажа пока что». «Здорово, у вас тут ротация какая есть, в смысле отдыха боя?» «Нет, зачем?» Пожал могучими плечами паладин. «Не объяснять же ему, что отдых это не слабость, а естественная потребность организма. Привыкли, блин, превозмогать, а нормальные люди, не такие двужильные, должны теперь так же поступать, чтобы не чувствовать себя вторым сортом? Нет уж, нафиг такие дела. Понятно, вы не будете против, если мы присоединимся, а то не хочется мне снова с адскими духами драться». «Адскими духами?» – не понял меня паладин. «Ну, такие огненные, здоровые, весь входящий урон поглощают. Мрак, в общем. А, понятно. Но там был такой огромный. Так это были вы, барон. Угу. Есть у меня против них оружие, так сказать, специализированное. Мечом-то их не убить, даже артефактным. Понятно. В таком случае, мы не против. Присоединяйтесь. Вот и отлично. Леночка, обратился я к молоденькой девушке. Веретница, прошла вторую пелену, но главное, сенсор отличный. Остаешься здесь. С тебя разведка, месторасположение врагов и их примерная сила. Связь через амулет. Через пару минут подойдет удав, будет тебя охранять. Остальные разбились на тройки. Веретник и два оборотня. Я на подстраховке. Считайте это семинаром по противодействию колдунам. Да, ха-ха. И не забудьте скооперироваться с божьими воинами. Все, вперед, вперед. И сам же скользнул внутрь первым. Обострил все чувства до предела и стал осматривать этаж за этажом, включая и те, которые паладины уже вроде как прошли. И не зря. Нашел одного колдуна-геоманта в зеленом плаще. Тот готовил что-то мощное, но не успел, буквально пары минут не хватило. Лена передала нам его координаты, и его отработали в две тройки. Оборотни раздергивали внимание, а веретники вскипятили мозг. Проткнули сердце, отрубили голову и пошли дальше. Так и поднялись до третьего этажа. Поздоровались с паладинами и стали встраиваться в их систему. Не получилось, нужно отработать адаптивные механизмы. Ну, да ладно. Потихоньку договорился с паладинами, чтобы моих запускали, когда не больше двух колдунов, вроде как практика нужна. Паладины, хоть и дуболомы изрядные, слово «практика» понимают. Их также водили на практику к разным монстрам. Посему, особых проблем не было, а потерь среди паладинов удалось избежать до самого верхнего этажа, где засело не только трое магов в желтых плащах, но и один колдун из совета. Тахем Тьма, мерзкий нелюдь, прожил долгую жизнь. Опыта у него в магии крайне много, и хоть он уже даже не стар, а совсем дряхлый, это не уменьшает его опасности совершенно. Тахем швыряется чарами такого уровня, что даже у меня волосы дыбом становятся. А главное, мы уже час не можем его убить. Час, более двух десятков паладинов и столько же магов. Наконец, я не выдержал. Лорд Гвидион, поможете? Только мы. Места там должно хватить. В четыре руки поработаем. Как вам идея? Вы магией, барон? Само собой, ну или чем придется, хм, это вариант, должны успеть проскочить, согласился опытный паладин и стал считать, вперед, вроде тихонько шепнул, а для меня это прозвучало, как вопль, мир знакомо замер, и я стал проталкиваться сквозь густой воздух, еще войти не успел, как понял, что на одном из магов нет защиты, то ли истощилось и мы попали как раз на перезарядку, то ли снял, потому что стоял в самом дальнем углу, типа в безопасности, кто знает. Пистолет сам прыгнул в руку, произвел выстрел и снова спрятался в кобуре на ноге. Моментально оказался еще перед одним и стал обнажать свой меч, как из его груди уже выскользнул белый меч Лорда Гвидиона. Как же он быстр. Третий желтенький уже лежал на полу, а голова лежала метрах в трех от него. Вы не пройдете здесь, святотатцы. Загородил проход в портальный зал Тахем, сидя на своем летающем кресле. Он держал в руке посох из человеческого позвоночника. Его посох взметнулся кверху. Прямо с заволоченных черными тучами небес хлынул искривленный поток желтого света. Ворвавшиеся по нашему сигналу паладины подняли мечи. Длинные полосы Кирефа сверкнули на солнце. Колдовской импульс накрыл, поглотил серебряных рыцарей, но не причинил вреда. А вот мой доспех духа, как и предпоследнюю личную защиту, слезала не заметив. «Именем ордена я приговариваю тебя к смертной казни, пособник близнеца», — холодно произнес Лорд Гвидион, замахиваясь белым мечом. «Человек не может, не смеет приговорить к казни избранника древн. Ждать, пока они все наговорятся, мне стало просто не по себе. Вот как пить дать, что-то бы произошло, как в плохих фильмах, честное слово. Так что я метнулся вперед, не дослушав, и отрубил Тахему его плешивую башку, а затем пнул черепушку прямо в открытый портал. Хотел, чтобы его демоны полюбили, вот и пусть тогда не жалуется, когда несколько тысяч лет подряд они его любить будут. Портал такого издевательства не выдержал и начал разрушаться. Отовсюду посыпалась пыль, грязь какая-то, прочий мусор. Пора отсюда уходить, пока это здание нам на голову не рухнуло, выдвинул я идею. Есть в этом доля истины. Бегом. Скомандовал Лорд Гвидион, и ни у кого даже мысли не возникло его ослушаться. Уже через 10 минут мы с удовольствием смотрели, как, стреляя из мощных мортир, ракушские солдаты разрушают этот темный храм, разносят по камешку. Соседний, большой Зиккурат, уже давно в процессе разрушения. Хорошо, я спокойно сидел на здоровенной мортире, прямо на стволе, и покуривал сигаретку. Постепенно смолкали звуки выстрелов. Серые сдавались. Буквально пару часов назад на помощь армии Ракуша пришли кентавры, а незадолго до этого душа Бестильгосу Дахааса оказалась в посохе Криола. Криола я уже успел повидать, да и глядеть на его обалдевшее лицо было очень забавно. Он был уверен, что я уже мертв, А тут я появляюсь, весь из себя живой и даже по большей части здоровый. Глаза у него стали круглые-круглые, и через несколько секунд, наполненных доскональным разбором моей ауры его сверхчувствами, он выдавил, как пришлось в долги залезть. «Ммм», приподнял бровь архимаг, помолился прекраснейший, она меня и исцелила, за что ей большое человеческое спасибо. «А, вот оно что, а я-то думаю, что в тебе изменилось. Света в ауре стало больше, не лучшая новость, честно говоря, стать фанатиком у меня никакого желания нет, до этого еще очень далеко, да и твой склад ума для этого слишком логичен, так что не бойся», успокоил меня учитель, и тяжело сел рядом со мной. Мы тогда хорошо посидели под рябиновым кустом, а у него на руках лежала одноглазая Ванесса. Где она умудрилась глаз потерять, я не знаю, но обязательно спрошу. Криолу даже пришлось ее усыпить, а то нормально обезболить ее не получалось. Криол вернулся из обшитой алхимической подделкой под адамант, крепости серых, выжатый как лимон. Видимо, пришлось пройти через бои, так как он даже ранения в живот не исцелял. Конечно, не такие сильные раны, как у меня были, но все равно. Я когда ему на это кивнул, тот будто о них только вспомнил и тут же с легкостью затянул дырки в своей шкуре. Мне до такого владения исцелением еще расти и расти. «Что у Ванессы с глазом?» – спросил Криола, пока из головы не вылетело. Укусил в него кто-то, и, судя по всему, повредил не только глаз, но и глазной нерв. Так что его только менять, полностью. В смысле, новый вставить? Именно, ученик. Что я непонятного говорю? Да все понятно. Только я не совсем понимаю, как ты будешь это делать. Свой вынуть и вставить обратно я могу. Но у другого человека же другая группа крови, и вообще, все другое. Как ты их совместишь-то? Да все просто, ученик. Берешь глаз, капаешь на него кровью того, кому будешь его вставлять, и проводишь простенький ритуал подобия равенства. Минута, и можно спокойно имплантировать. ХМ. Покажешь? Конечно. Вечером как раз и займусь. Понял. Буду. Хотя дело как раз к вечеру идет, намекнул ему на сейчас. Завтра вечером, Стейн. Сейчас делай так не в проворот. Сам же видишь. Да не особо. Армиями занимается Лугаль. Политику взяли на себя Тевилдорм и король Ракуша. Так что времени у нас море. Ребят только своих пристрою. И можно идти, в принципе. С такой стороны я не смотрел. Кстати, не в курсе, чего это маршал с головой в руках ходит. Кто ему ее отчекрыжил? Он назвал себя Кунтха. Проскрипела со спины как раз эта голова. Маршал, не подкрадывайтесь. Тем более, вам нечего делать рядом с рябиной, она вас ослабляет. Возмутился я. Да я и не подкрадывался. Шел, как шел. Просто вы с Зиньером-министром ничего вокруг не замечаете, будто не поле боя вокруг, а беседка в саду его величества. Да какое поле боя? Все уже, закончился бой, как и война. Вон туда посмотри, Лугаль, серые сдаются целыми ротами, полками. Чего тут? Криол явно раньше не участвовал в больших войнах, ведь сейчас для военачальника начинается второй этап работы. Пленные — это та еще морока, да и политические расклады именно сейчас, как никогда прежде, становятся актуальны. Даже я это понимаю, а Верховному сами боги велели. Впрочем, легкомысленное отношение к таким вот мелочам, это по-креоловски. Отличительная черта, знак качества в некотором роде, свойственный поистине могучим магам. Ваше колдунство, сейчас самая работка только и начинается. Но в главном учитель прав. Война окончена, и это факт. Теперь осталось разобраться с метрополией, и совсем хорошо будет. Кстати, говоришь, он назвал себя Кунтха. Я заинтересовался не просто так. Кунтха – это не просто какое-то волшебное явление. Нет, это буквально живые доспехи. Еще при жизни в них заковывают человека, а после его смерти его душа остается в них навечно. Один из самых тупых, на мой взгляд, способов достижения бессмертия, между прочим. Пока доспехи в норме, душа никуда не денется. Да, пока мы дрались с этим Астамарием Целибором Краш, он сказал, что он какой-то Кунтха. Теперь становится понятно, как этот Астамарий едва не переиграл самого маршала. Повернул я голову к Криолу. Неизвестно, сколько веков ему, и какой у него опыт накоплен за это время. Должно быть, сильный противник. Согласился со мной учитель и, крякнув, резко поднялся на ноги. Идем на Коцебу. Покажу тебе ритуал для глаз. Раб, иди сюда, приказал учитель, и словно из ниоткуда появился сонный двухметровый детина. Он неплохо поработал разведкой перед битвой, так что теперь отсыпался в пространственном кармане учителя. «Чего надо, хозяин?» – пробасил этот интеллектуальный инвалид. «Пролетись по полю боя, мне нужны карие глаза. Заодно присмотри несколько здоровых печенок и сердца разбитые. Разбитые, ну, в которые пуля там попала или штык, неважно. Главное, чтобы человек умер именно от этой травмы. Понятно, но сначала принеси глаза». «Пшел». Джин кивнул и взмыл в небеса, превратив ноги в этакий дымный хвост. «Ты чего, ученик?» – спросил Креол, глядя, как я смотрю Джинну вслед. «Завидую немного». «Чему?» – заинтересовался учитель и внимательно посмотрел на меня. «Врожденным способностям к полету, трансформации, материализации, магии огня или воздуха, бессмертию, в конце концов, не завидуй. Был бы ты таким вот жалким Джинном, как Хубаксис, и что? Что? Что? Все равно к тебе в ученики бы пошел. Возможности джиннов, да с твоим обучением, а Хубаксис, имея возможность учиться, не делает этого, пользуясь лишь тем, что ему дала природа. Ленив и глуп, да я б тебя не взял, или поработил, что куда вероятней. Но про раба, все верно сказал, это смотря по обстоятельствам, учитель, всегда можно найти общий язык. За некоторые знания ты вполне мог бы взять в ученики даже джинна, может быть, хотя и сомневаюсь. Ладно, все это не важно, ученик, маг может добиться всего и станет даже лучше джиннов, так что не завидуй, это портит ауру, не волнуйся, мне не столько завидно, сколько жаль, что имея такие возможности, твой раб совершенно ни к чему не стремится, а ведь мог бы стать сильнее этого его хана и так ему накостылять, что тот бы молчал в тряпочку, так нет, ведет жизнь инфузории, жалко, это вряд ли бы получилось. Он довольно слабый, джинный потенциал развития у него не так и велик, что, до твоего уровня не дотянет, может быть и дотянет, лет через 200-300, пожал плечами Архимаг, вот видишь, значит это возможно, впрочем, хрен с ним, с Хубаксисом, я скоро подойду, ребят своих только устрою, да и тела двоих погибших оборотней забрать нужно, похоронить нормально, если хочешь, я могу провести погребальный обряд по всем правилам, сам управлюсь. Только сумку прихвачу, но спасибо за предложение, учитель. Ладно, иди уже, и поспеши, раб скоро вернется с глазами. Угу. Учитель потопал напрямую к Коцебу, а я сходил к бывшему зданию храма, забрал ребят и, заскочив забрать трупы оборотней, отправил их к палаткам. Пусть отдыхают, да и как проснутся, им будет чем заняться. Заодно, забрал Балу из госпиталя, а то прописался там, в охране. На нем уже добрался до Коцебу, который приземлил Шамшутдин и, забрав свой мешок путника, вернулся обратно к палаткам. Мы отнесли тела оборотней, похоронили, и я провел обряд упокоения, чтобы никто не смог поднять их в качестве нежити, ибо нифиг. Потом сели на часок на ковре, посидели, помянули, и на том с погребальными мероприятиями было покончено. Материализовал ребятам ящик отличного вина, а сам поехал на балу домой. Креол встретил меня на самом краю медного диска и внимательно осмотрел Балу. «Служитель, как я понимаю, ага, у меня их двое, это Балу, Балу это Креол, его приказы выполняй, как мои», лобастая голова качнулась, обозначая понимание. «Учитель, как маленький, тут же решил проверить новую игрушку, подними лапу и попрыгай на трех оставшихся, пожалуй, мой фейспалм было слышно и в столице», до которой по прямой было километров 5. Огромный кот покосился на меня, перевел взгляд на Креола, посмотрел на него, как на идиота, что было точно видно по его богатой мимике и выполнил, что приказано. Вот честно, я просто не выдержал и заржал, хотя и пытался сдержаться. «Доволен, учитель, тогда пойдем уже, время-то идет, Балу, охрана», кот снова кивнул и улегся у самого крыльца. Мигнул и пропал из оптического диапазона, а через пару секунд и из магического. Найти его можно было только по наличию пустоты в этом месте. Маскировка под естественный фон у него получается из рук вон плохо, или я просто не могу нормально объяснить, что нужно делать. ХМ, отличный служитель, молодец, ученик, спасибо. Ну, показывай давай, мы как раз зашли в лабораторию, где на столе лежала Ванесса. Что показывать? Раздалось со стола. Проснулась, спящая красавица, хмыкнул я, и на удивление не вовремя. Ну да ладно, смотри, Стейн, берем глаз, теперь кровь. Он порезал пальчик Ванессы и тут же зашептал ранку. Края сошлись мгновенно. Теперь, кладем все это сюда и чертим круг преобразования. Малый круг объединения и знак сродства. Питаем все это силой и все. Все просто. Что это вы делаете? А, наконец полностью пришла в себя вон. Глаз тебе меняем. твой пришел в негодность. Вдруг из гостиной звонко раздалось. Великий Лагмир вернулся. О, приперся, Флэш долбанный. Интересно, чего эта Ванесса так на него взъелась? Я его вообще не видел со времени боя на землянке. Пропал куда-то, а я был слишком занят, чтобы выяснять. Не отвлекаемся. Открой глазик. Как-то даже нежно проворковал Креол. У меня от такого чуть тик не начался. Ванесса тоже удивилась, но посмотрела на Креола, а тот кинул в нее чары, и тут же выколол ей больной глаз, ножом. «Ты совсем обалдел, фокусник долбанный!» Возмутилась Ванесса, но через пару минут объяснений, пришла в норму. Правда, успела устроить скандал, что хочет именно женский глаз. Креол ей честно соврал, что глаз женский, но по факту, выбрал самый качественный, да и по ауре видно, что он мужской был. Ленится Ванесса магическим зрением смотреть, ленится. Впрочем, ей пока что это трудновато, так что понять можно. Сидеть по паре минут, пока не получится, неудобно. В общем, глаз ей Креол вставил, перед этим вымочив его в каком-то зелье, а на голову сверху глаза, наложил повязку, смоченную в том же зелье. Пиратка, прям, я показал Ванессе вскинутый большой палец. Реально классно выглядишь. Я бы и не то сказал, чтобы она перестала скандалить, что белый цвет медицинской повязки ей, видите ли, не идет. Розовый и синий, тоже, пипец. Закончив с этим, тут же умотал Кольги на второй этаж. Она сидела на подоконнике и потихоньку цедила вино из тонконогого бокала. Подошел, обнял со спины и отхлебнул из ее бокала. Буквально глоток. Хмельная жидкость приятно холодит небо, вызывая приятное ощущение расслабленности. Война окончена. Для полного счастья не хватает только Лилы с баром, и было бы совсем хорошо. Следующая неделя прошла ни о чем. Мы с ребятами и Ольгой тренировались практически круглосуточно, не считая времени сна и еды. Креол делал свои дела, короли и прочие вожди, свои, в общем, все были заняты. Оказалось, что метрополия уже взята. Там у Креола оказался свой союзник, и именно он там сейчас заправляет вместе с водными жителями этого мира, эистами. Рыбоморды весьма сильно помогли в этой войне, да и весь боевой флот Серой Земли блокировали именно они. Уже после этого союзник Креола вышел против Серого Адмирала и победил, принудив флот сложить оружие и спустить флаги. Короче говоря, метрополию взяли малой кровью, если не считать штурма дворца, если так можно назвать Серый, как и все на Серой Земле. Каменный четырехугольник. Но союзники Креола это смогли провернуть в довольно малые сроки, за что им спасибо. А тут, у нас, свадьба собирается. Да не какая-нибудь там, а самое что ни на несть королевская. Королева Гвиньола выходит замуж за прославленного героя Лагмира Двурукова, великого воина и еще неизвестно какого короля Ларии. Обдумав эту ситуацию, я долго смеялся. Лагмир и сам-то по себе ходячая бомба, а король оболезны с вождем кентавров, что являются соседями Ларии, собираются им управлять идиоты. Он и сам-то над собой не властен, а уж их пожелания пошлет в такие дали, что они и не видывали. У Лагмира тормозов вообще нет, а уж что герой закатано с ними сделает, если кто-нибудь догадается ему объяснить, насколько оскорбительны и неуместны требования соседей, я даже представить не берусь. Ему же даже армия не нужна, он сам армия. Впрочем, мне до здешней политики дела нет, так, чисто поржать. Но на свадьбе я погулял, к тому же, из-за того, что Ларию нехило так пограбили, на разные там общественные мероприятия у страны денег нет. А потому, местные бугры порешили, что вполне можно отойти от старых традиций, экономии для, и совместить коронацию и свадебку. Вот так вот просто. А после свадьбы, королева имела честь свалить подальше от мужа, сперев вампира. И ведь как-то нашла общий язык с этим зубатым монстриком же. Лагмир, когда об этом узнал, врубил третью космическую скорость и унесся за ней. И что-то я сомневаюсь, что его жена сможет от него улететь, когда у хмельного Лагмира в голове засела мысль о первой брачной ночи. Да и в жены ему попалась редкая красавица чисто внешне. Общался я с ней на королевских обедах, дура просто эпическая или отлично притворяется, так, что даже аура ее не выдает, что вряд ли. Впрочем, меня лично, это все уже не касалось. Своих дел оказалось много. Армия Ракуша начала переформирование и постепенно уходила домой, серые грузились на корабли, и тоже отправлялись домой. Не все, но многие. Магическое меньшинство, так же как и паладины, прошло порталом прямиком в Ихари. Ну и я с ними. Маршал со своим червивым войском также отправился на Серую Землю, но на первых кораблях, вместе с пленными магами. К Красные, желтые, синие плащи, все они были под наблюдением нашей противомагической нежити, от греха подальше. Многие из магов примкнули к победителям сразу, вроде телепатки, кодры ясновидящей. Не то, чтобы лично я был от нее в восторге, но красные плащи просто так не получают, так что ее сила и опыт неоспоримы. Креол, конечно, к ней никакого доверия не испытывал, но при нужде он раскатает ее в тонюсенький блин. К тому же, это на удивление властная особа будет верно служить, пока надеется у Креола эту власть получить. Сам учитель, вместе с Лодом Гвидионом, Ванессой Прекраснейшей, ушли в свой мир, вроде как за оружием. Это мне понятно, но почему они предупредили о примерно месячном сроке отсутствия, я не очень понял. Что они там месяц делать-то будут? Ну, это их проблемы, а на меня, Шамшуддина и Тивилдарма, свалилось много дел. Всех переправь обратно по домам, страну с военных рельс сними да на мирные водрузи, реформы продумай и подготовь, последующий демонов излови и головы лиши, уж не поленись, дел хватало. Так что весь месяц, после того как я оказался в столице Серой Земли, я крутился как белка в колесе. Впрочем, все эти дела, это нормально. Своих людей я пристроил, из ракуши тоже забрал всех, кто там оставался. Лилу, наконец, увидел, скучал по ней сильно. В общем, всех в Серую Землю перевез и пристроил в здешние гимназии магические. Но самое неприятное, что я-то не креол, которому только и нужно, что ауру открыть, и все ему прислуживать кинутся. Маги, начиная с синего плаща, смотрели на меня как на букашку, которая неприятно жужжит и отвлекает. После трех десятков дуэлей и 22 свежепрожаренных трупов, дело вроде пошло. Пришлось даже с желтыми плащами на арене пересечься, так что уважение я заслужил. Тивилдорм даже хотел присвоить мне синий плащ, но мне-то это зачем? Я-то знаю, что по силе чуть сильнее фиолетового, да и сами плащи, любых цветов, мне не нужны. Если бы я хотел получить незаслуженные проявления уважения, я бы просто распространил слух, что я ученик Креола, и все бы мне и так кланялись, но это мне не нужно. Мне нужно заслуженное, увесистое такое уважение, с четким привкусом прожаренных тел. Но имя мне дали по здешним привычкам. Я теперь Стейн Огненный Великан. А что поделать, если в моем арсенале это самый запоминающийся прием, эффектный, так сказать. Хотели испепелителем назвать, так меня на смех пробило. Пафосно и неуместно. Впрочем, принятый вариант тоже весьма и весьма пафосен. Ну да ладно, что уж тут, не ходит со своим уставом по чужим монастырям. Хочется им, да и пусть их. Отжал у Тивилдарма огромное здание на окраине столицы и более того, к нему пристроили десяток отменно экранированных участков для тренировок. Там, в левом крыле, занимаются веретники и оборотни. Пришлось отжать одного из преподов метаморфизма из гимназии. Также, на государственные деньги нанял препода начального магического образования, медитации, сенсорика, колдовской язык и составление заклинаний. После длительного обследования в клинике, была выявлена странная мутация магического тела оборотней Сосновска. Внутренняя магия им подвластна в полной мере, также они могут использовать практически любые воздействия в границах своих аур, но внешние воздействия им противопоказаны и более того, просто невозможны. В общем, этакие калеки от магии. Но это ничего, даже с их возможностями можно добиться огромной мощи, как сказал мне главврач. В принципе, даже огненную ауру могут освоить, и многое другое. Так что пусть учится. Особенно Тарай жизнь удивился встроенному прямо в ауру подпространственному карману. Говорит, никогда такой ювелирной работы не видел. Более того, как ни странно, но прошедшие вторую пелену оборотни могли разбудить у себя способности к психокинезу. Нужно как-то по-особенному изменить мозг, чтобы разбудить их, а потом, со временем это уже не будет нужно. Пока что главврач еще не закончил свои исследования, но когда закончит, обещал предоставить результаты. В общем, воспитать из оборотней суперубивашек вполне можно, только голову приложи до руки. Также, он обследовал и веретников. Наверное, такого обалдевшего лица я еще не видел. Он даже ругался, громко, чего персонал больницы никогда прежде не слышал. Обозвал ребят страшным словом «мутанты», на что те только ржали едва не до слез. Долго и дотошно интересовался, как именно совместили разум человека и слепок разума духа, хотел даже парочку веретников разобрать на запчасти. Потом, едва не заставил штатного больничного менталиста залезть им в головы. Но посидевший маг, едва выйдя живым из разума Светланы, на него долго и матерно орал, пока Трей жизнь не вернул ему нормальный цвет волос и не восстановил нервную систему, изрядно поджаренную собственными нервными импульсами. А ибо нефиг лазить, где не просит. В общем, задачки, которые ему подкинули новые маги Серой Земли из другого мира, пришлись по душе главврачу, и он с большой отдачей и удовольствием занимался ими. Даже тройку биомагов и целителей пристегнул к проекту. В общем, левое крыло здания заняли веретники и оборотни, которые там жили и тренировались после возвращения из гимназии. Веретники в основном выбрали целительство и менталистику, ну а оборотни, понятное дело, метаморфмагию. Плюс собственные учителя им мозги вправляли по вечерам. Правое крыло я забрал полностью под свой проект, когда Криол посвятил меня в свои планы и рассказал, что война с Лэнгом планируется в ближайшие годы, я подумал, что некоторые мои наработки подходят для того, чтобы создать небольшую, но весьма необычную армию, с огромным КПД. Так что, через полтора месяца после победы, после того, как вернулся учитель с Ванессой и Лодом Гвидионом из весьма странного мира, и притащив с собой город одним порталом, я вытребовал себе в обучении 315-летних юнцов. Также, в штат новой школы были приглашены военные инструкторы, целители, и сам Криол. Он честно отбивался, ногами, руками, ругательствами, но к этой битве я был готов. У меня оказалось такое количество и качество доводов, что учителю пришлось выкинуть белый флаг, а замысел оказался весьма прост. Вспоминая, на что я был способен под гипнозом учителя и с какой легкостью раскидал церковников, я подумал, что человек, привыкший использовать такие возможности, встанет на уровень не самых слабых магов, как минимум. Уж низшие демоны, да и не только они, такому бойцу будут на один зуб. А если все это приправить нормальной ментальной защитой, которой я вполне могу научить, возможность увидеть астральные планы пары артефактов. Просто мечта получится, а не армейское спецподразделение. Конечно, исключительно, в качестве эксперимента, само собой. Лот Гвидион даже выделил мне подающего надежды как преподаватель, паладина. Вообще-то, их десяток, но он над ними главный. Лот Кипас, серьезный такой мужчина в летах, с сединой в бородке и умными, цепкими глазами умудренного воина. Самого Криола я попросил помочь мне с той частью работ, где нужен именно гипноз. Обработать 300 человек для меня одного – это непомерно тяжелый труд. А главное, это просто слишком долго. И хоть качество ментальных манипуляций Криола похуже, чем у меня, но он быстрее справляется, а мелочи я и сам постепенно доделаю. Основной трудностью оказалось сделать состояние сброса ограничителей управляемым самим человеком, но с этим мы справились. С трудом, со временем, но справились. А дальше пошло обучение. Молодые, 15-летние мальчишки поначалу рвали мышцы и связки ежедневно. Пришлось даже на тренировочном поле включать артефакт моего изобретения для обезболивания. Целители каждый день упахивались так, что с трудом стояли на ногах. Паладины смотрели на результаты месячных тренировок, и у них подергивались глаза. Мальчишки стали экстренно обрастать мышцами, да такими, что к концу месяца пришлось отдать приказ на переход к упражнениям на выносливость. Сушить надо эти надутые куски мяса, и срочно. Они сил на передвижение набухших от мышц тел тратят столько, что на них можно марафон пробежать, а не жалкий километр. В общем, с помощью целителей и такой-то матери эту проблему мы решили за пару месяцев. Но появилась еще одна. Когда мальчишки научились соразмерять разгон и регулировать его, а произошло это на удивление быстро, все-таки более отличный учитель, они стали буквально впитывать знания. Нормальный обычный человек учится метать топорик пару месяцев, потом лет 10 практики, и он будет метать их превосходно, и все это, при условии, что у него хотя бы хороший глазомер. Для разогнанных мозгов и отменной памяти все иначе, курсанты потратили на обучение этому умению ровно неделю, и метать научились не только топоры, ножи, мечи, да хоть вилки. Им без разницы, они научились улавливать баланс, что собственно главное. Бедные паладины, потратившие детские годы на обучение, молча терпели. Я не заметил зависти в их аурах, одно лишь сожаление, что им не достался такой наставник, как этим мальчишкам. Я и заметить не успел, как у меня в обучении стали появляться незнакомые серые физиономии. А когда заинтересовался, оказалось, что паладины рассказали Ладу Гвидиону, что тут творится, и тот даже потратил пару дней, присутствуя на занятиях, после чего решил, что обучение найденных Пречистой Девой будущих паладинов науке убиения ближнего своего и прочих монстров, они будут проходить здесь. Ну, а что, дескать, мне-то без разницы, на 10 человек больше, или на 20. Все-таки, подходящие парни для того, чтобы стать ее воином, встречаются редко в любом из миров. Короче, я не стал возражать, но потребовал увеличить присутствие паладинов на моей суверенной территории. Более того, даже небольшую церквушку поставить пожелал. Такое пожелание паладины не выполнить не могли никак. Тем более, что лорд Гвидион не просто так носит серый плащ. А с такой поддержкой в совете, никаких проблем с финансированием не было. Правда, приходила Ванесса, тоже в сером плаще, архимагиня, блин, орала на меня, что-то про деньги говорила. Но я был такой уставший после тренировок, что едва на ногах стоял, честно говоря. Бар в тот день мне такой марафон с препятствиями устроил, что не передать. Прошедший вторую пелену оборотень решил, что готов учиться мечом махать. К походу на демонов готовится, видите ли. Мелкий-то он мелкий, а резвый до изумления. Послал ловить его роту курсантов, так они справились только через пару часов. Оказалось, они его ловили, а он выскальзывал. Связывали, а он превращался и снова за свое, к арене, на которой паладины обучают курсантов мечному бою. И так раз 20. Короче, устал я в тот день курсантов лечить, а тут Ванесса со своим бюджетом. Так что я ей честно сказал, они нам нужны, вон. И если не трудно, увеличь поставки мяса. Парни растут, им нужно более сытное питание, хотя бы 5 раз в день. Напряги магов, пусть поработают, а то, только и делают, что простой люд обдирают до нитки. Если не можешь, то выдели мне землю и людей, я сам налажу все с продовольствием для курсантов. После чего ушел спать и, по-моему, шел я по синусоиде. До комнаты доплелся, получил классный массаж от Лилы, и в ту ночь отменно выспался. Да и утро было отличное. А вон мне все-таки отомстила, как могла. Она действительно выдала мне землю и не так и далеко от столицы. Всего-то пару дней пути. 3 деревеньки должны были содержать все, что я захочу там сделать. Благо, хоть земля хорошая, плодородная, недалеко от побережья. Короче, мне пришлось приостановить свои занятия магией у Криола и, убедившись, что построенная система работает, отбыть на землю, хозяйство поднимать. Вот я Ванессу вспоминал тихим, добрым словом. Крестьяне жили в грязи и считали это нормой. Пришлось собрать всех людей из 3 деревень и создать один городок. Отстроились довольно быстро, с моим опытом это не так и сложно, как одному. Когда лес тебе везут вазами, когда воду и глину тащит сколько надо и куда надо, когда накопитель большой и заполнен, работа спорится куда быстрее и проще. Пришлось помотаться на вимпире по всей серой земле, собирая для своего хозяйства самые лучшие образчики нужных растений и их семян, лучших животин на развод, да много что понадобилось. Одного металла на эту стройку ушло 3 тонн. Орошаемое земледелие – это всегда непросто и весьма дорого. Более того, пришлось обращаться и к магам. Нужны были ускоряющие созревание овощей, фруктов и прочей пшеницы удобрения. Нужны были магические афродизиаки для животных, специальные корыта для обработки и изменения кормов, ибо ждать, пока животина вырастет сама, мне невозможно. Мне нужны были 100 свиней, 100 коров, 1000 куриц и многое другое. Оказалось, что прокормить 350 человек на таком маленьком участке земли, какой мне выделила Ванесса, весьма сложно, даже сродни невозможному. Но я справился. Мне в первый раз понадобился ритуал испарения соли из земли. Многовато ее оказалось, что уменьшало плодородность почвы. Разделил пахотные и огородные земли и повелел крестьянам растить все это на разных полях в строгой очередности. Посадил картошку, которой в этом мире вообще не было, но она оказалась на коцебу. Для мага прорастить ее не составило труда, так что она первая легла в землю, настраивая меня на радостный лад.